Глава 61. Большое царство, как низина, куда стремятся воды, средостение мира, сокровенная родительница мира. Самка всегда одолеет самца покоем, и покоясь пребывает внизу. Посему большое царство возьмет малое, если будет ниже него. Малое царство все получит от большого, когда поместит себя ниже его. Вот так себя ставят ниже, чтобы взять, и стоя ниже все получают. Большое царство хочет только объединить и пестовать других. Малое царство хочет только примкнуть к другим и им послужить. Чтобы те и другие смогли получить то, что хотят, большому царству подобает быть внизу. Глава примечательна очень убедительным, органичным согласованием понятий из области природного мира, метафизики и дипломатии. Стремление воды вниз и к состоянию равновесия соответствуют способности самки доминировать в любовных отношениях, находясь ниже него. Речь может идти одновременно о любовном соитии и совместной жизни. А подобное сцепление, в свою очередь, соответствует природе Великого Пути и может служить основой межгосударственных отношений. Несомненно, в этой главе мы встречаем отклик на политическую обстановку в конце царствования Джоу, эпоху обострившегося соперничества между отдельными царствами, что сопровождалось поглощением более слабых и мелких уделов их могущественными соседями. От такого мыслителя-отшельника, как Лао Цзы, менее всего можно было бы ожидать интереса к дипломатии, и тем не менее патриарх даосизма выступает в качестве автора оригинальной и потенциально очень эффективной концепции дипломатии, согласно которой суверенитет государства обеспечивается его способностью к адекватному взаимодействию с другими государствами. Позиция Лао Цзы предлагает преобразить жестокий мир реал-политик, где государства оцениваются исключительно по их силе, в состояние вечного мира. Для этого нужно воспользоваться только естественной потребностью человека в сообщительности, которая, помимо прочего, предстает игрой, игровым отношением к действительности. Дипломатия и сама носит характер игры. Она основывается на взаимном обмене жестами уважения. Лао Цзы предлагает сделать этот обмен реальным, подкрепив его и тем, что сегодня называют символическим капиталом социальности и собственным материальными ресурсами. Таково значение политики и прежде всего в ее межгосударственном измерении. Самоумаление, проповедуемое в данном фрагменте, есть необходимое условие человеческого общежития, нравственно-ценной жизни. Оно составляет сущность социальных ритуалов. Хотя исповедуемый Лао Цзы принцип отношений между силами разной величины действует единым для всех случаев способом, церемониальной учтивостью, избеганием конфронтации, его реальная подоплека может быть разной. Большому царству он позволяет брать самому, а маленькому получать от других, пользуясь их расположением. Для этого есть только одно и притом совершенно реалистическое условие. Политика должна определяться существующей иерархией сил. Если согласно Лао Цзы бытие есть событие и в конечном счете сама событийность вещей, а жизнь по своей сути это чистая сообщительность, причем то и другое обладает осью возрастания качества или различными степенями совершенства, то даже союзы государств, как и союзы людей, вполне естественны и служат интересам как сильных, так и слабых партнеров. Обратим внимание, что Лао Цзы предлагает способ приведения межгосударственных отношений к некоему устойчивому равновесию, к всеобъемлющей гармонии, определяющей экологическую нишу каждого существа, государства. Здесь снова становится ощутимой соматическая и даже биологическая подоплека его рассуждений. Неудивительно, что в собственно даосской традиции данная глава толковалась как руководство по взращиванию эликсира вечной жизни. Течение вод вниз отождествлялось с собиранием жизненной энергии в нижнем киноварном поле. Взаимная конвертация дружбы и силы между большими и малыми царствами соотносилась с отдельными моментами циркуляции жизненной энергии в организме и так далее.